«Ну и суки хитрожопые», – сказал Палыч в своей замызганной машине с аппаратурой прослушивания. Теперь он имел в виду всех собравшихся в кабинете генерального директора сельхозмаша. Пашка Колотунчик ходил вокруг памятника, прижав к животу ручку большого скрипка. За ним оставалось очищенное пространство, которое постепенно расширялось. Матвеич совковой лопатой раскидывал снежный вал, образовавшийся по окружности. С одной стороны, такая трудовая активность была призвана компенсировать разгильдяйство проштрафившегося говорка и реабилитировать остальных дворников. С другой, им было интересно, что же там делают с нерадивым коллегой. Поэтому они то и дело бросали взгляды на вход завода управления. «Что-то больно долго», – сказал Колотунчик уже пятый раз за полтора часа. «Да, видно, дерут по полной программе», – кивнул Матвеич, – «вплоть до увольнения». Колотунчик остановился, тяжело дыша, высморкался пальцем, сплюнул. «А чего так долго?» – резонно спросил он. «Дворника уволить 5 минут делов». Матвеич не знал, что ответить на столь здравое суждение, а потому вновь махнул лопатой. «Хватит лясы точить, работай лучше. Они ж в окна смотрят. Не ровен час и на нас ополчаться». Но тут же лопата выпала у него из рук, потому что в дверях завода управления показался довольный говорок, поддерживающий под руку улыбающуюся Веру Петровну. Они неспешно спустились по предусмотрительно очищенным ступеням и сели в новенькую иномарку, которая возила кого-то из директоров. Машина сделала обычный круг вокруг комбайна и направилась к воротам. Дело шло к весне, но за окном снова валил снег. Правда, Говорову теперь не придется его убирать. Поэтому он с удовольствием любовался крупными белыми хлопьями, которые кружились за большими окнами на уровне 8-го этажа и медленно опускались на далекую землю, на аккуратную детскую площадку с качелями и грибочками, на парк и расстилавшуюся за ним рощу. А вот Пашке Колотунчику, небось, кисло смотреть на такое безобразие. Да и для Матвеича это лишняя головная боль. О чем задумался? Лена подошла сзади, прижалась всем телом, поцеловала в шею. Она быстро освоилась в новой квартире, привезла вещи и чувствовала себя здесь хозяйкой. «О жизни, милая», – философски отозвался Андрей. «Да, жизнь переменчива», – засмеялась Лена и взлохматила ему волосы. «А ведь вначале я подумала, что ты самый обычный лох». «Я лох?» – неприятно удивился Андрей. «Почему?» И сам же ответил. «Наверное, потому что это написано у меня на лице». «Ну, вспомни, как это выглядело», – промурлыкала Лена. «Твоя одежда, эти встречи на работе, экономия в кафе. Все это не было похоже на образ жизни преуспевающего бизнесмена». «И ты?» «Естественно, я решила, что ты все наврал. И собиралась меня бросить?» Она звонко рассмеялась. «По-моему, именно это я и сделала». «Да, ты отказывалась встречаться, не принимала приглашений. Но разве все упирается в антураж? Ведь я какой был, такой и остался». «Конечно», – Лена погладила его по животу. «Когда ты приехал за мной на роскошной машине, повез меня в классный ресторан, потом привез сюда, я сразу поняла, что ты никакой не лох». «Просто у меня был трудный период», – промямлил Говоров. «И я надеялся, что ты поможешь мне его преодолеть». «Но я же и помогла», – хмыкнула девушка. «Там у тебя в фирме на столе». «Ну». «А если бы я знала, что это временно, то помогала бы и дальше». Говорову не нравился этот разговор. У него даже спина напряглась. «Разве это правильно?» – спросил он, глядя на падающие снежинки. Сейчас он чувствовал себя так, будто ему предстояло завтра взять лопату и снова чистить площадь вокруг комбайна. «А разве нет?» – промурлыкала Лена, и ее рука скользнула ниже. И весы в голове Андрея, которые всю жизнь взвешивали добро и зло, правду и неправду, вдруг замерли в состоянии равновесия. Наверное, Лена все делала правильно. Снег продолжал идти. «Ну что там еще случилось?» Федоров в коконе стойкого перегара свалился в кресло напротив генерального директора и уставился на него расширенными черными зрачками в обрамлении желтоватых склер в красных алкогольных прожилках. Опять что-то взорвали. Может, он не только пьет, может, и наркотики? Подумал Малышев, но, стараясь сдерживаться, тихо ответил. Скоро узнаем. Из комиссии по акционированию завода звонили. Хотели сообщить важную новость. У меня была встреча с японцами. Тебя, как всегда, с собаками не найдешь. Поехал Вайс. Вот падлы. Мотают нервы. А когда вернется? С минуты на минуту. Что-то он сам не свой. Позвонил, бился в истерике. ЧП, ЧП. Спрашиваю, в чем дело? Только не по телефону. Из динамика переговорного устройства прощебетала секретарша Люся. «Юрий Сергеевич, к вам Андрей Германович». «Пусть войдет», – грубовато ответил Малышев. И усмехнулся, легок на помине. Вайс почти вбежал в кабинет. Жидкая прядь волос, призванная прикрыть плешь, стояла ирокезом. «К нам приехал ревизор», – хихикнул коммерческий директор. «Заткнись», – неожиданно истерично взвизгнул коммерческий директор. Опершись рыхлыми кулачками о стол перед Малышевым, он дрожащими губами театрально прошептал. «Нас продали». «Ты что, с ума сошел, Германыч?» Малышев отодвинулся от Вайса, будто боясь заразиться его сумасшествием. Федоров, на удивление, не обратив на резкость никакого внимания, вытащил из кармана и поставил перед финансистом свою знаменитую фляжку. Вайс, что было еще удивительнее, надолго приложился к ней. «Пиздец», – сказал он, оторвавшись и промокнув губы галстуком. «Таким интеллигентного Вайса еще никто и никогда не видел. И ничего подобного от него не слышали за все время совместной работы. Он даже анекдоты умудрялся без мата рассказывать». «Что случилось, дорогой?» С нарочитым спокойствием психиатра спросил генеральный директор. «То ли виски, то ли неподдельная уважительность коллег сыграли свое». Но Вайс довольно спокойно ответил. «В комиссию пришел некто Акопян и зарегистрировался как самостоятельный акционер». Он медленно перевел многозначительный взгляд с Малышева на Федорова и, убедившись, что они еще не поняли, произнес отчетливо, с паузами. «Это та самая третья сила, и у нее 31% акций». «Да, пиздец», – одновременно выдохнули Малышев и Федоров. «Это про нее», – говорил Говоров. Переложив тяжесть принесенной информации на плечи других руководителей, Вайс успокоился. Не спрашивая разрешения у хозяина, он подошел к бару «Глобусу», вытащил оттуда бутылку коньяка, налил до половины только один бокал и вернулся к столу. Первым в себя пришел Федоров. «А кто он и откуда этот Акопян?» «Ашот Степанович Акопян, частный предприниматель». Вайс отхлебнул коньяк. «Житель нашего города». «Откуда у него столько акций?» Побагровев, закричал Малышев. «Где он их взял?» Вайс пожал плечами. «Мне председатель комиссии не докладывал, просто поставил в известность». «Старперы?» Федоров развел руки и закинул голову, устремив взгляд в потолок, словно собрался молиться. «По одной он бы столько не скупил. Ну, 3%, ну, 5%. «Скорее всего», – согласился Вайс. «Откуда же еще?» «У Смолина, Поленова и Станицына было 26%. Нам отказывали, а ему продали». «Вот суки!» Малышев уже взял себя в руки. «А ведь какие песни пели про родной завод и милый край?» Неожиданно он грозно посмотрел на Вайса, как на виновника происшедшего, и резко спросил. «За сколько они продались, эти иуды?» Но виски и коньяк сделали Андрея Германовича совершенно бесстрашным. Поэтому он ответил со снисходительной мягкостью. «Извините, Юрий Сергеевич, но я ходил в комиссию не в качестве ревизора. Сумму сделки мне никто не докладывал. Да и никакого значения это не имеет. Какая для нас разница? Хоть за 5 копеек». Федоров все-таки что-то сумел рассмотреть на потолке и, переведя взгляд на Малышева, сказал. «Все не так просто. Смолин вот так с бухты-барахты акции продавать не стал бы. Он не последний кусок доедает. Да и оба других пенсионера не нуждаются. А вот если им пистолеты к колбам приставили...» Он сложил пальцы пистолетом и прицелился почему-то в Вайса. Тогда другое дело. Причем достаточно было придавить Смолина, а те за ним, как утята за уткой. Кто пистолеты приставил? Кто он вообще такой? Кто за ним стоит? Центральный рынок? Парниковая мафия? Торговцы цветами? Закричал Малышев и вдруг неожиданно набросился на Вайса. Почему он не пришел к нам? Почему не представился? Практически пьяный Андрей Германович вдруг как с цепи сорвался. Какого хера ты на меня орешь? Да кто мы такие для этого джигита? У нас 32% на троих, а у него на одно рыло 31. Это мы должны бежать к нему представляться. Мы Говорова с его 5% в жопу целуем, а владелец третьего завода должен сам к нам бежать. Малышев и Федоров ошалело смотрели на Вайса. На их лицах постепенно начало проступать внимание ситуации. Как это ни ужасно, но Вайс был совершенно прав. А тот, насладившись произведенным эффектом, продолжил. Думаю, он сам ждет, кто из нас первый прибежит на поклон. Ах ты, очкастая! Федоров, угрожающе глядя на него, начал подниматься из кресла. Малышев хлопнул ладонью по столу. Хватит вам, надоело. Генеральный директор встал и задумчиво прошелся по кабинету. Подошел к бару «Глобусу» и закрыл крышку полусферу, откинутую Вайсом. Постучал по стеклу аквариума, медленно повернулся к соратникам. С этим Акопяном надо беседовать, причем вместе с нашими конкурентами. И обратился к Федорову. Николай, ты знаешь, как связаться с этим, как его, Храмцовым? Конечно. Они теперь в гостинице «Центральная» заседают. Сняли люксовый отсек на первом этаже. Три входа-выхода, хорошая охрана. Малышев поморщился. Я сказал связаться. Дашь мне его телефон. А сам выясни как можно быстрее, кто такой и чем дышит этот Акопян. Установи возможность связи. Придется провести трехстороннюю встречу. Даже так? Вайс отрезвел. Только так, кивнул Федоров. Машина уже стояла внизу. На заднем сиденье лежал шикарный букет алых роз. Федор в точности выполнял поручение шефа. «Это тебе», – Андрей вручил подруге цветы. «Спасибо. А куда мы поедем?» «Увидишь. Это сюрприз». «Как здорово!» Лена захлопала в ладоши. «Я люблю сюрпризы». Всю дорогу Андрей держал руку на круглом, обтянутом скользкой лайкрой, колени спутницы. А она нюхала непахнущие розы и гладила его ладонь. Словом, в полумраке комфортабельного салона автомобиля царила полная романтическая идиллия. Через полчаса BMW подкатил к ресторану «Джон Сильвер». Это было единственное злачное место, которое Андрей знал, не считая Медеи, которая по уровню не подходила для демонстрации Лене красивой жизни. Недалеко только что запарковалась красная «Тойота», из которой солидно выбрались Юрка Цуканов и Валерка Конев. Следом выпорхнули Алинка Гусева и Валька Шальнева. Они оживленно беседовали и смеялись, но вдруг смолкли и замерли. Четыре пары глаз изумленно уставились на Говорова, помогавшего красивой спутнице выйти из шикарного, а главное, новехонького лимузина.